Священные деревни Дагонов. В настоящее время племя Дагонов живет на западе Северной Африки, в республике Мали, вблизи ее границы с Верхней Вольтой. Но когда-то они жили в верховьях реки Нигер, в области Манде, самом центре древней империи Мандиго. Потом дагоны перемешались с другими племенами и постепенно к концу XIII века перебрались в район плато Бандиагара, вытеснив оттуда племя Теллем. Сначала город Бандиагара, как и многие города на земле, был деревней, но деревней, так сказать, стольной. Она была резиденцией вождя одного из местных племен, которые обитали по соседству с дагонами. Кому-то из последних вождей племени Бандиагара разонравилось, и он в 1887 году перенес свою резиденцию в селение Хамдалей на 30 километров от прежней столицы. Через 6 лет, когда Бандиагара была захвачена французами, полковник Аршинар провел в жизнь 3 мероприятия. Прежде всего, он разрушил крепостные стены, сплошь опоясывавшие столичную деревню, назначил королем местного старика из племени тукулеров и для поднятия престижа новой власти выстроил ему саманный дворец. В настоящее время Бандиагара является центром округа, но место это тихое. Почти безлюдные улочки, по обеим сторонам которых протянулись серые дувалы и одноэтажные глиняные домики с карнизами, закруглившимися от ветров и дождей. Маленькие деревца заботливо прикрыты колпаками из колючих ветвей, выделяясь на сером фоне, сразу же бросаются в глаза редкие пальмы и манговые деревья. Кое-где за глиняными заборами виднеются конические соломенные крыши хижин. Крыши делают из просеной соломы, снопы устанавливают конусом, переплетают соломенными же жгутами, связывают сверху и поднимают на глиняные стены. И крыша венчает их, как шляпа. В жару такая крыша хранит прохладу, а в дождь надежно защищает от воды, которая стекает, не касаясь стен. Иногда такая же крыша, только очень большая, опирается на деревянные столбы. И тогда это не просто дом, а тогуна, мужской дом. Столбы украшены искусной резьбой с изображениями предков дагонов и героев их мифологии. В тогуна собираются только мужчины, причем всех возрастов, обсуждают свои проблемы и принимают решения. Рассказывают, что однажды женщины решили пробраться в мужской дом и послушать, действительно ли делами племени занимаются мужчины, а не бездельничают. Но в тот же момент столбы сами заходили, крыша накренилась и чуть не придавила нарушительниц запрета. С тех пор дагонки свято верят, что отцы, мужья и сыновья занимаются в тогуна важными делами. Долгое время в западной африканистике господствовало мнение, что народы Африки не имеют собственной истории, лишены творчества и потому не могли создать самостоятельного искусства. Отказывали и даже до сих пор отказывают в африканском происхождении руинам Зимбабве. Некоторые исследователи не могли примириться с мыслью об африканском происхождении скульптуры Ифе. Сложившийся в эпоху колониальных войн, образ примитивного африканца фигурировал даже в трудах именитых ученых. Племя дагонов очень интересно со всех точек зрения – истории, обычаев, религии. Еще в эпоху переселения дагоны разделились на 4 племени. Каждое племя добралось до Бандиагары самостоятельно, поэтому каждая и селилась отдельно от других в своем собственном районе. Теперь, конечно, многое изменилось, и в Бандиагаре вместе живут представители разных племен, хотя прежняя обособленность отчасти и сохраняется. Общению мешает языковой барьер, ведь разговорный язык догонов делится на множество диалектов, порой сильно отличающихся друг от друга. Общим остается только ритуальный язык, понятный теперь только посвященным. Это был язык знахарей и колдунов, язык жрецов древней религии и язык бледного лиса, маленького рыжего зверька, которого догоны считают своим прародителем. Бледный лис в свое время умел говорить на языке догонов и рассказывал им их мифы, легенды и предания. Хотя догоны еще более 500 лет назад входили в состав крупных западно-суданских государств, они сохранили самобытность и своеобразие своей культуры. Они владеют астрономией, у них есть календарь и счет, широкие сведения об анатомии и психологии человека, и при этом нет письменности. Мифы передаются в устной традиции с поколения в поколение и опираются на существующие у племени идеограммы, систему рисунков и знаков. Бог начал сотворение мира с того, что записал знаком все, что будет создано, и что с этим созданным, когда бы то ни было, произойдет. Все предопределено, и для случайности нет места. Новых знаков создать человек не может, потому что создание нового знака — это акт творения, а человеку не даны функции создателя. Очень интересна у догонов теория мироздания. Ни в одной религии нет столь оригинальной версии происхождения мира, как у них. Согласно их мифам, первоначальная Земля, уже населенная людьми, находилась вблизи от звезды Сириус. Но так как на Сириусе готовился взрыв, то бог Амма переселил Землю ближе к другой звезде — Солнцу. Вначале был только Амма, бог в виде круглого яйца, который покоился ни на чем. Он состоял из четырех овальных, слитых друг с другом частей. Кроме этого не было ничего. В каждой из своих частей Амма удерживал четыре элемента — воду, воздух, огонь и землю. И в каждой из частей он вызвал взрыв, который явился причиной существования. В «Бледном лисе» описано несколько космических путешествий догонов. Сначала рассказывается о путешествии на Землю Ого, существа весьма беспокойного. Он был приближенным бога Амма, но овладел частью божественных знаний и взбунтовался против него. Не дождавшись завершения строительства Вселенной, Ого наскоро соорудил ковчег и низринулся в нем в пространство, намереваясь взглянуть на мир. Это внесло в мир беспорядок и нарушило планы бога Амма. Поэтому Ого вернули, но потом он снова дважды отправлялся в путешествие и в конце концов спустился на землю.